Александр Климай. Ихтиандр. Продолжение романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Часть первая. Глава первая. Ихтиандр долго приходил в себя. Привычная морская стихия быстро стала оказывать благотворное действие на него. Ощущение бодрости постепенно укрепилось, и уже через некоторое время он с ужасом вспомнил темную бочку, в которой чуть не задохнулся. Воду меняли очень редко, и еще пару дней, и ему пришлось бы трудно. Ихтиандр был далек от политики и не знал об опасности, о которой сообщил смотритель тюрьмы доктору Сальватору. Он помнил также Зуриту и понимал, что хотят такие люди от него. Пожалуй, отец прав. Надо уплывать из этих мест. Гутьерре. Образ любимой девушки встал перед ним. Ему не хотелось плыть. Уже прошло достаточно времени, а темная зеленая мгла океана по-прежнему расстилалась во все стороны от него. Обитатели океана спали. Дремал и Ихтиандр. В такое время суток океан действовал на него успокаивающе, и он засыпал. Чаще всего это случалось в его подводной квартире, но бывали случаи, когда юноша, увлекшись игрой с лидингом, уплывал очень далеко и, чувствуя, что не успеет вернуться домой, ночевал где-нибудь в океане. В таком случае местом отдыха был затонувший корабль или подводное ущелье, которых в тех местах, где он плавал, было очень много. Выбор места для ночевки начинался с выявления в нем спрутов. Если они были, то приходилось искать другое. На этот раз Ихтиандр дремал в открытом океане. Его мысли больше были похожи на сновидения. Он чувствовал приближение опасности на расстоянии и поэтому не боялся ее. «Гутьерре, милая, прекрасная любовь моя», пронеслось где-то в глубине мыслей Ихтиандра. Ему казалось, что они плывут вместе в голубовато-бирюзовой пучине океана. Нежной радостью переполнилось его сердце. Он наслаждался этим прекрасным чувством до того момента, пока вдруг не почувствовал, что милый образ стал быстро удаляться и исчез. Собственный страшный крик «Гутьерре!» разбудил его. Оглядевшись и совсем придя в себя, Ихтиандр с горечью подумал, что это был только сон. По-прежнему во все стороны от него медленно колыхалась темная мгла океана. Присмотревшись, Ихтиандр заметил, что вода стала светлее. Прошло около 3 часов. Приснившийся образ любимой был настолько реальным, что это ощущение долго не покидало его. «Сон», — подумал Ихтиандр, — «только прелестный сон». Глаза снова стали закрываться, но в этот момент он почувствовал небольшое колебание воды. Ихтиандр вновь пришел в себя и огляделся. Недалеко проплыли 2 большие рыбы. Видимость была еще плохой, и юноша забеспокоился. Кинжала не было, гарпунного ружья тоже. Но, присмотревшись, успокоился. Это были не акулы. «Наверное, тунец», — подумал он. Окончательно собравшись с мыслями, сначала медленно, а затем все быстрее, он поплыл. Самочувствие его было нормальным, прошли колющие ощущения в боках. Морские обитатели, которые к этому времени уже проснулись, шарахались в стороны от человека. Времени прошло достаточно много, а он еще не выполнил задание доктора Сальватора, прежде чем поднимется солнце над океаном, отправиться в путь. Чтобы двигаться быстрее, Ихтиандр всплыл ближе к поверхности. Ему необходимо было найти северное течение. Оно несет свои воды с жаркого севера на более холодный юг. Вскоре Ихтиандр почувствовал его. Стремительность, с которой юноша несся в этой бирюзовой мгле, пришла к нему не сразу. Он помнил себя еще маленьким ребенком, плавающим в небольшом бассейне на перегонки с Микки. Микки — это обезьянка, которая в то время составляла компанию маленькому Ихтиандру. Он помнил также день, когда подростком впервые оказался в той темной пещере со стеклянной стеной, и, пройдя через специальную камеру, нырнул вместе с доктором Сальватором, одевшим водолазный костюм, в открытый океан. Несколько недель они плавали вместе. Но в один из дней Сальватор сказал, что завтра Ихтиандр поплывет один. С каждым днем прибавлялась сила, заметно изменилась скорость. Юноша играючи проплывал большие расстояния. Он подрос, и доктор отпускал его, не беспокоясь, что с ним что-то случится. К тому же у него был надежный друг, дельфин Лидинг, которого спас доктор Сальватор от тяжелой раны, полученной, видимо, во время схватки с акулами.